очаровательного малыша зовут Барахлюш. Глава 8. Наконец Минипут видит то, что искал. Огромный глаз, уставившийся на него из линзы волшебной трубы. «Арчибальд?» — неуверенно спрашивает он. Артур даже рот раскрыл от изумления. Этот крохотулец еще и разговаривает. «Нет», — запинаясь, отвечает он. «Назови себя», — напоминает ему воин Матасалаи. Артур вздрагивает. Перед ним стоит великая цель, а времени так мало. «Я его внук, и меня зовут Артур». «Надеюсь, Артур, ты знаешь, зачем тебе надо проникнуть к нам», — говорит Минипут. «Совет запрещает пользоваться световой дверью всем и каждому. Войти дозволено лишь тем, кому это действительно необходимо». «Мне очень, очень надо», — взволнованно начинает мальчик. Его собственный голос кажется ему чужим. «Сад хотят вырубить, кусты скосить, траву выдрать. Меньше чем через 2 дня здесь не будет ничего, ни дома, ни сада, а значит, и Минипутов». Минипут на лестнице встревожен. «О чем ты, приятель? Ты что, такой же шутник, как твой дед?» «Нет, я не шучу. Это новый владелец. Он хочет очистить участок и построить на нем современные жилые дома», — объясняет Артур. «Современные дома?» — переспрашивает Барахлюш, и в глазах его читается ужас. «А что такое современные жилые дома?» «Высокие дома из бетона. Их поставят на месте сада», — отвечает Артур. «Но это ужасно!» — испуганно восклицает Барахлюш. «Да, ужасно!» — кивает Артур. «И единственный способ спасти нас всех от уничтожения — это найти сокровище, которое мой дед спрятал где-то в саду. Тогда я смогу заплатить, и нас никто больше не потревожит!» Барахлюш удовлетворен его ответом. «Отличная, превосходная идея! А чтобы найти сокровище, мне нужно попасть к вам», — уточняет Артур. Его собеседник, похоже, не может связать угрозу уничтожения сада со стремлением мальчика попасть в мир Минипутов. «Да, конечно, но просто так это невозможно», — повторяет он. «Нельзя просто так. Надо собрать совет, объяснить всем, что к чему. Затем они должны все обсудить. Через 2 дня никакой совет не понадобится», — сухо обрывает его Артур. «К этому времени ни совета, ни вас уже не будет. Вы все погибнете!» Барахлюш задумывается. До него, наконец, доходит смысл речей мальчика. Артур вопросительно смотрит на вождя. Он очень старался быть убедительным. Кажется, он даже что-то нафантазировал. Вождь поднимает вверх большой палец. «Все было отлично!» «Как тебя зовут?» — спрашивает Артур, старательно разглядывая в трубу Минипута. «Барахлюш!» — отвечает Кроха. «Барахлюш! Будущее твоего народа в твоих руках!» — торжественно заключает Артур. Минипут чуть не падает с лестницы. Видимо, подобное бремя ответственности сваливается на него впервые. «Да, разумеется, в моих руках. Надо действовать!» — бормочет он. Он так вертится и размахивает руками, но все же падает, к счастью, без плачевных для себя последствий. «Надо предупредить совет. Но совет уже собрался для проведения королевской церемонии. Меня повесят, если я нарушу королевскую церемонию!» Барахлюш разговаривает сам с собой, хотя и достаточно громко. Он всегда так делает, когда пытается найти правильное решение. Поспеши, барахлюш, время поджимает.